Я могу понять ваше недовольство, через поступление. Именно в ваших интересах. Алло. Здравствуйте, Ольга Викторовна. Компания Smart Money. Меня зовут Зорин Иван Вячеславович. Я запись с отдела взыскания. Ольга Викторовна, что у вас с оплатой? Отказываюсь от дачи показаний. Отдача показаний? Так вы сейчас не в полиции находитесь. Какая дача показаний? Отказываюсь от дачи объяснений, показаний, разъяснений, уточнений. Статья 51 Конституции Российской Федерации. Вы отказываетесь от оплаты? Отказываюсь от объяснений, заявлений, показаний. Ну, то есть вы фактически подписываете себе то, что вы мошенническим действием, да, занимаетесь? Зачем вы со мной в унисон разговариваете? Свидетельствовать против самой себя. Какое свидетельство? Вы не в суде находитесь. Вот эту 52-ю там статью будете в суде говорить, когда будете деньги отдавать нашей организации. Вы мошенница? Самой себя и близких родственников. Алло. Ольга Викторовна, здравствуйте. Здрасте. Компания «Твой кредит». Почему до сих пор не оплатили? «Твой кредит»? Фамилия, имя, отчество, ваша должность. Шишов Андрей Борисович. Так. Угу. Вот так надо начинать разговор, а вы как-то это... Залетели неправильно. Хорошо, слушаю вас. Ой, мне сказать нечего. Не будет оплат. В судебном порядке. То есть вы отказываетесь? В добровольном порядке, да. А что случилось у вас? Может, как-то найдем выход из этого положения? Не, у меня ничего не случилось, но хотелось бы решить вопрос именно в рамках судебного поля. В рамках гражданского судопроизводства. Понятно. То есть, как я правильно услышал, вы отказываетесь, да? Да. Оплачиваете? Да. Все, спасибо вам за разговор. До свидания. До свидания. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Маркин Константин Алексеевич, компания «Сибирь Консалти Групп», в интересах МФК, «Лайф», «Заинформирую», «Записи разговора». А, не понял, а вас к чему вы это? Все пританцовываете на веселе, прям по голосу слышите. Нет. Нет? А, Ольга Викторовна, звонок вам поступает с организации «Манго Финанс». А, это вы, да? Я правильно понимаю? Да. Угу. Ольга Викторовна. Ольга Викторовна, звонок вам поступает с организации «Манго Финанс». Запись нашего разговора ведется. Звоню в отношении вашей задолженности. В организации «Манго Финанс» 52-й день находитесь на просроченной задолженности. Ранее давали обещание о частичной оплате дважды. Подскажите, пожалуйста, по какой причине платежи не совершаете? Не буду говорить. Я вас не знаю. Не будь... Значит, вы отказываетесь вести диалог, я правильно понимаю, Ольга Викторовна? Да, да, подожду, когда меня мой кредитор уведомит, что вы мои законные представители, то есть его законные так, представители. А все уведомления у вас есть в личном кабинете? Не-не-не. В личный кабинет заходили, смотрели это, информацию? Это прямо нарушение, это незаконно, личный кабинет, знаете почему? На каком основании? Мы доп. Соглашение с кредитором забыли это? Заключить, чтобы оно было законным. Нет, до соглашения с кредитором заключаете при оформлении займа. Да. Вы займ получили, вы заключили соглашение с кредитором. Да, ты что говоришь? А когда я стала должником, я забыла с кредитором что-либо заключить, либо он забыл со мной. Хорошо. А, раз. А диалог вы отказываетесь вести, Ольга Владимировна, ну, на конечно, данный момент? Тогда мы с вами прощаемся. Прощайте. Вам всего доброго. Ваша до свидания. Ваша встреча была ошибкой. До свидания. Алло. Алло. Да. Здравствуйте, компания «Эверест». Инспектор Мельникова Алена Владимировна ведет запись разговора. Слушай, Мельникова, Савинокурова звонит. Что она там ржет там, а? Добрый день, алло. Да, слушаю. Ольга Викторовна? Да. Это компания «Макро». Работаем мы под брендом «Манеза». А-а-а. Алексей Васильевич. Зовут Воронин. Воронин, Воронин. Как я давно не слышала. Ну, привет. А, вы Ольга Викторовна, как правильно. А как хочешь так? Понимай, как хочешь. Хочешь, понимай. Угу. Понятно. Да. Намерены решать вопрос компании, оплачивать задолженность вашу? Нет, не намерена. Не намерена, отказываетесь, да? Ну, конечно. Хорошо, тогда фиксирую вам отказ от оплаты, и договор мы аж переуступаем третьим лицам в работу. Ух, это коллекторы. Ты, коллектор. По 1005 статье, да. Ага, ага. А ты знаешь, что переуступка, да, прав требования, это не 1005 статья, придурок, а 302. Ага. А? Да, дебилушка, столько ты заработаешь, и кроме того, что ты ничего не знаешь, ты гражданский кодекс не знаешь. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Винокурова, Екатерина Алексеевна. И кто ж тебя, Винокурова, так развеселил-то? Да моя ты рада. Валерия Владимировна? Ну я, да. Что там ржешь-то? Да, Валерия Владимировна, правильно? Ну, конечно. Что значит «да, конечно»? Так вы, да, или не вы? Ну, как сказать тебе еще? Я. Конечно, я. Вы, да? Дату рождения уточните. Зачем? Чтобы я знала, что это вы. Я с тобой сейчас посмеюсь. Дата рождения. Не обязана уточнять. Вспоминайте тогда, мы с вами еще раз свяжемся. Куда ты? Ржать пошла дальше? Алло. Да. Здравствуйте. Привет. Компания «Байофинанс», специалист Фоменкова Елена Александровна. Разговор записывается. А-а-а. Жилика Валерьевна, это вы? Ну да. Я звоню по поводу задолженности компании «Микредит». Угу. 13 июля 2018 года брали займ. 156 дней просрочки, 68 517 рублей до 23 числа необходимо оплатить текущего месяца. Какую из дней вы вносите оплату? По следующей жизни. Что? Почему так разговариваете? Кто вас нормально обидел? Меня? Что ты? Нормально? Ты глухая еще к тому же, что ли? Мы с вами на самом деле. Сама задаешь вопрос, сама там что-то отвечаешь. Принимайте звонки далее, учитесь воспитанию. До свидания. Учиться воспитанию. Алло. Здравствуйте, Надежда Ивановна? Да. Это вы, верно? Я. Да, прошу рождения, пожалуйста, назовите. А вы кто? Меня зовут Душаков Сергей Сергеевич, компания «Национальное судоискание», разговор с вами записывает. Будьте добры, дайте вас на рождение. Не собираюсь я вам ничего называть. Мне кажется, что вы не Надежда Ивановна. Перекреститесь 3 раза и убейтесь лбом об угол стола. Ага. Спасибо, но я неверующий. Чтобы креститься. Чего тебе надо, как говорит? Я могу к вам брать? Как ему, моя как госпожа, ему, называй меня. Давайте корректно разговаривать. Хорошо? Корректно. Спокойно, тихо говоришь. Моя госпожа. Простите, что потревожил и дальше корректно зачем позвонил. Корректно разговариваете? Ты не понимаешь ничего. Вы ее дочь? Вы ее дочь? Тебе что надо? Кому звонил, с тем и разговаривай. Правильно говорю? Правильно говорю? Ну ты там это, перемотай пластинку-то чуть-чуть. Нервничаешь? Правильно или нет? Не нервничай, нет, я тебя через трубку не укушу. Я спокойно. Я спокойно. А зачем ты по 5 раз все повторяешь? Так все-таки, вас зовут Оксана, вы ее дочь? Ты дурак, что ли? Что еще раз? Ты дурак, что ли? Оскорблять не нужно, хорошо? Я не оскорбляю, правду говорю. Нет, это оскорбление уже. Ну, оплачь. Обидься на меня. Нет, не буду. Ни то и ни другое. Так все-таки, вы дочь Оксана? Думай как хочешь. Ты что звонил вообще? Национальный суд взыскания. твоей даче. Я твоя госпожа. Это самое главное. Нет, не может. Не может быть такого. Почему не может? Ты сидишь мне сейчас и руки лижешь. Как это не может? Как и есть. Не может такого быть. Не может такого. Не может, не может. Отдай мою конфетку. Не может. Вы о чем вообще? Девчонок, ты что хотел, говори. Вы ее дочь Оксана, правильно понимаю? Неправильно понимаешь. А давай динамичней, думаете? Я сама она. Для тебя госпожа, еще раз повторяю, чтобы, мне кажется, запомнил. Давай динамичней, давай, мне некогда. Уводить меня в заблуждение перестаньте, хорошо? Ой, водить меня в заблуждение перестаньте. Сейчас расплачется. Ни в коем случае. Ну, короче, давай прощаться, пошел нахрен. Нет, давайте поговорим. Ну, давай попрощаться с тобой. Ты так, это... Лючки, цветочки, сейчас сопли твоя, кстати, вытирать, подтирать тебе. Так неохота. Все-таки, так все-таки. Так все-таки, так мы все-таки. Я тебе сказала, кто я. Я твоя госпожа, твоя королева. Пятки мне лизать и все. Ну, может быть, я вам проснилась, я не знаю. Все, ладно, помурлыкал. Пошел нахрен, говорю, некогда, пока. Нет, нет, ставите. Так все-таки давайте определимся. Алло. Алло, да. Здравствуйте, меня зовут Григорий Иван, Стасия Николаевна, компания «Кредит 911». Да, Валерия, ты моя сладкая. А кто? Это Валерия Владимировна? Это да. Валерия Владимировна, по неразрешающемуся вопросу оплаты вашего долга. А почему так долго не звонили-то? Я вам замечание делаю. Потом выговор будет. Вы куда пропали? Вас неделю не слышно было. Я ж переживаю. Так, Валерия Владимировна, вернемся к вопросу оплаты вашего долга. Конечно, долга, вернемся. Я спрашиваю, где вы были-то? Вот что все. На вопрос ответить можете? А вы можете ответить? Где вы все были? Почему вы не звонили? Почему вы меня нервничать заставляете? Ну что такое-то? Ладно, давай рядом сидящему петуху трубку передавай. Ты какая-то неэмоциональная. Ну, тишину словила или у тебя... Алло. Добрый день, Оксана. Добрый. Сергеевна. Добрый. Оксана Сергеевна, да, все верно? Да, да, да. Меня зовут Быкова Татьяна Петровна, главный специалист отдела взыскания финансового агентства по сбору платежей. Информирую вас о записи наших переговоров. Звонок по поручению компании «Микроклад», перед которой есть у вас задолженность по займу. Сумма вашего долга по состоянию на 3 июня 2019 года составила 45 тысяч рублей. Сумма не фиксирована. Понятна причина звонка? Причина именно от вас мне непонятна. Как бы что уведомили, благодарю. А что? Обсуждать что-либо не намеренно. Оксана Сергеевна. Ну, что если вы как бы хоть немного юридически грамотный человек, то вы, наверное, должны знать, что прежде чем начать со мной работу по возврату просроченной задолженности, вы должны убедиться, что кредитор уведомил меня о привлечении вас. Вы по какому договору работаете? Мы должны уведомлять. Дама. Вы знаете, а УФАС не несет ответственности за отправку уведомления. Вы по какому договору работаете? Вопрос понятен? По агентскому. Так, пока не было уведомления от кредитора. Это Гражданский кодекс Российской Федерации. Вот как поступит, тогда обсудим. Какое? О привлечении вашей вшивой конторы. Оксана Сергеевна. Оксана Сергеевна, вы хорошо меня слышите? Скажите, пожалуйста. Ты услышал меня, нет? Вы хорошо меня слышите? Вы говорите сейчас про федеральный закон 230? Именно. Да, но вот в федеральном законе 230, в статье 8 указано, что вы вправе отказаться от взаимодействия с кредиторским агентством, но также по закону. При этом вы должны отправить кредитору или в кредиторское агентство заявление. Не являешься моим кредитором. Черт, какой отказ. Мой первоначальный, изначальный, единственный кредитор был обязан уведомить меня о привлечении в ваши вшивые конторы. Ты что тупишь, сидишь, курица, иди нахер. Вы меня, видимо, не допоняли, Оксана Сергеевна. Давайте я поясню еще раз.